«Вот оно как случается», — провозгласил Сэм, подернул штаны и, приладив к подтяжкам длинный гвоздь вместо оборванной пуговицы, остался весьма доволен собственной изобретательностью. «Да, не было бы счастья, да несчастье помогло», — повторил он. «Вот теперь Тому по шапке, значит, вместо него поставят другого негра. А почему, скажем, не меня? Том везде разъезжал, башмаки начищены, пропуск в кармане, сам черт ему не брат. А почему теперь Сэму не покрасоваться на его месте? Вот что я хочу знать». «Эй, Сэм, хозяин велит седлать Билла и Джерри», — прервал его рассуждение Энди. «Что там еще стряслось? А ты разве не знаешь, что Лиззи убежала со своим малышом?» «Другим рассказывай», — с бесконечным презрением ответил Сэм. «Я раньше тебя узнал. За кого ты меня принимаешь? За несмышленыша?» «Ну ладно, ладно. Ты слушай, что хозяин велел. Седлай лошадей, и мы с тобой поедем вместе с мистером Гейли ловить Лиззи». «Вот это я понимаю. Теперь Сэм понадобился. Сэм будет самым главным негром. Уж я ее поймаю. Будьте покойны. Хозяин увидит, какой Сэм молодец». «Подожди, Сэм», — осадил его Энди. «Ты сначала подумай хорошенько. Ведь миссис-то не хочет, чтобы Лиззи поймали. Она тебе задаст». Протянул Сэм, выпучив глаза. «Откуда ты это взял?» «Сам слышал, что миссис говорила сегодня утром, когда я подавал хозяину воду для бритья. Она послала меня посмотреть, почему Лиззи не идет на звонок, а я прибежал обратно и докладываю. Нет ее, удрала. Она как услышала, да и вскрикнула. Дай-то ей Бог! А хозяин уж как рассердился и стал ее отчитывать. «Миссис Шелби, вы говорите вздор». «Да, он перед ней не устоит. Я-то знаю, как дальше будет. Ее сторону всегда лучше держать». Черный Сэм почесал свою кудлатую голову, которая хоть и не была богата умом, зато обладала неким качеством, необходимым для политиканов всех мастей и обличий, и называющимся попросту умением определять, куда ветер дует. Потом он помолчал минутку, снова подтянул штаны, что, по-видимому, помогало ему думать, и, наконец, сказал: «Вот уж правда, в этом мире не знаешь, где найдешь, где потеряешь». Судя по ударению, которое Сэм сделал на слове «этом», можно было подумать, что он пришел к такому философскому выводу на основании близкого знакомства с другими мирами. «А я-то решил, что миссис весь свет готова обыскать, лишь бы найти Лиззи». «И правильно», — сказал Энди, — «а все-таки ты, негр, дальше своего носа ничего не видишь. Миссис не хочет, чтобы мальчишка Лиззи попал в руки мистеру Гейли. Вот в чем дело-то». Снова протянул Сэм с такой неподражаемой интонацией, которая свойственна только неграм. «Я тебе больше скажу», — продолжал Энди. «Ты поторапливайся с лошадьми. Миссис про тебя уже спрашивала. Довольно лясы точить». Услышав это, Сэм засуетился и вскоре лихо подлетел к дому. Он круто завернул лошадей к навязи и на полном скаку спрыгнул с седла. Игривый жеребчик мистера Гейли вздрогнул и заплясал на месте, натягивая поводья. «Хо-хо!» — крикнул Сэм. «Не бойся!» Его черная физиономия так и сияла лукавством. «Сейчас я тобой займусь!» Рядом с канавязью рос огромный бук, и земля под ним была усеяна колючими трехгранниками буковых орешков. Сэм поднял один такой орешек, подошел к жеребчику и стал оглаживать его, будто стараясь успокоить. Потом, поправив для вида седло, он незаметно сунул под него трехгранную колючку с таким расчетом, что как только пугливый жеребчик почувствует тяжесть всадника, эта колючка сразу же даст о себе знать, не причинив жеребчику особого вреда. «Вот», — сказал Сэм, весьма довольный собой, и закатил глаза, — «готово дело». В эту минуту на балконе появилась миссис Шелби. Сэм побежал на ее зов с подобострастным видом, словно проситель, добивающийся назначения на вакантное место при Сент-Джеймском дворце или в Вашингтоне. «Где ты пропадаешь, Сэм? Я уж Энди за тобой посылала». «Господи помилуй, разве лошадей ловить легкое дело? Они, Господи, твоя воля, вон куда ускакали, на дальнюю лужайку». «Сэм, Сколько раз тебе повторять?